Глава 34. Не успела я выйти в вестибюль салона, как его двери резко распахнулись, так что администратор вскрикнула и выронила планшет. Внутрь ворвался Даниил. Он был словно наэлектризован, челюсть сжата, глаза горели, плечи подняты. В нем не было обычного холодного самообладания, только бешеное, голодное напряжение, которое тут же расплескалось по помещению, как кипяток. «Ты с ума сошла?» Его голос резанул, как хлыст. «Почему не отвечаешь? Какого черта я должен по Москве за тобой бегать?» Я дернулась, сердце сорвалось куда-то вниз. Невольно сделала шаг назад, меня как звуковой волной качнуло от исходящего от него напряжения и ярости. «Дань, я...» Начала было, но он перебил. «Пойдем отсюда», — презрительно произнес он, оглядывая салон. «Хватит уже цирка». Мы вышли на улицу. Солнце било в глаза, воздух был густым и липким. Охранники держались на расстоянии, но я чувствовала их взгляды украдкой. Даниил остановился прямо передо мной, высокий и угрожающий. Весь мир сузился до него одного. «Ты думаешь, я позволю тебе так играть со мной?» — он говорил сквозь сжатые зубы. «Какого хера, Саша? Ты тут с женой папашки своего была. Я не разрешал вам встречаться. Я с папашей тоже без меня встречаться тебе не разрешал. Я сказал тебе, что без самодеятельности. А ты трубку на меня не берешь. Говорю охране, чтобы передали тебе мне перезвонить, а ты рявкаешь в ответ?» Я сорвалась. Слезы хлынули, как будто прорвало плотину. Я бросилась к нему, обняла, уткнулась лицом в грудь. «Я знаю, Дань. Я знаю про твою маму, про моего отца». Слова вырывались рваными всхлипами. «Скажи мне. Умоляю, скажи, что я не орудие мести. Что я для тебя хоть что-то значу. Что я не просто продолжение этой ненависти». Я задыхалась, захлебывалась, перед глазами вставали его слова, те самые, что я крутила в голове бесконечно. «Ты зря появилась в моей жизни. Не вовремя. Я не знаю, что с тобой делать. Сожалею. Я, кажется, люблю тебя. Как дура слабая». Всхлипнула и тут же утонула в своем стыде. «Вот так ты и перемолол меня, Даниил, в два счета, как пару орешков». Он схватил меня в объятия резко, с силы, как будто хотел сломать и себя, и меня. Я услышала, как трещат мои кости, его дыхание било горячим ветром в волосы. «Дурочка», — прошипел он. «Ты даже не понимаешь, что ты для меня». Мир замер, я подняла глаза. «Мне бы так хотелось забрать твою боль себе, Даня. Это ужасно, Дань». Он улыбнулся, напряженно, как-то извиняюще. «Я не хотел, чтобы ты знала, потому и бесился, и контролировал. И к отцу не пускал. Чтобы он ничего не сболтнул лишнего, хоть у нас и были договоренности с ним. Я его строго-настрого предупреждал, чтобы прошлое не тащил. Но... не успел, значит». «Отец ничего не говорил. Я у мамы дома альбом увидела. Там фото, Дань. Говорила о самой по коже озноб. Ваше семейное. Вашей семьи». Он посмотрел на меня все так же, сжимая в объятиях. Я вдруг почувствовала, как его хватка ослабла. Его взгляд дернулся. Тело качнулось. «Даня?» — прошептала я, охваченная ужасом, ничего ровным счетом не понимая. Он пошатнулся и в следующее мгновение осел, будто вырвали стержень. «Даня!» — крикнула я, успев подхватив его за плечи. «Куда там с его ростом и весом?» Охранники подлетели, один уже звонил в скорую, другой наклонился рядом. «Господи, нет, нет!» Я кричала, трясла его за плечи, пытаясь разбудить. «Слышишь меня? Что с тобой?» Он затрясся, взгляд расфокусировался. Из носа потоком хлынула кровь. Тело обмякло. Его лицо было бледным, губы сжаты. «Александра, отойдите!» Охранник пытался оттащить меня. «Нет». Я вцепилась в него, ногтями впилась в его рубашку. «Я никуда не уйду». Сирена скорой уже выла где-то неподалеку, но время тянулось, как расплавленный воск. Все вокруг плыло. Люди в белом бежали к нам, я кричала. Звуки рвались из горла, но казались чужими. Я держала его за руку, холодную, тяжелую. И мир продолжал рушиться вокруг.